65. Сабин был стар, смотри примечание 146, страсти в его душе давно утихли, и он неохотно выслушивал подобные речи. Примечание 146, ему было в это время не меньше 61 года. Конец примечания. Находились люди, тайно распространявшие оскорбительные для Сабина слухи, будто он ненавидит брата и из зависти не хочет помочь ему. Дело в том, что Сабин был старше Веспасиана, и пока они оба оставались частными лицами, превосходил его также богатством и пользовался большим уважением в обществе. Рассказывали, будто в трудную для Веспасиана минуту, когда кредит его пошатнулся, Сабин судил ему весьма умеренную сумму, забрав в обеспечение долга его дом и земли. С тех пор оба брата втайне остерегались друг друга, хотя внешне сохраняли хорошие отношения. Гораздо вероятнее, однако, другое объяснение – Сабин был человек мягкий, кровопролитие и убийство внушали ему отвращение, поэтому он не раз убеждал Вителия заключить перемирие и договориться об условиях, на которых можно будет прекратить вооруженную борьбу. Они обсуждали эти вопросы сначала дома, потом в храме Аполлона, смотри примечание 147, где, как уверяла в то время молва, в конце концов и пришли к соглашению». Примечание 147. Храм Аполлона на Палатине, самое великолепное из воздвигнутых Августом зданий, находился на площади, которая называлась площадью Аполлона. Храм был выстроен из больших плит белого каррарского мрамора. На крыше стояла колесница солнца. Двери были украшены рельефами из слоновой кости. Храм окружал портик с колоннами из желто-красного нумидийского мрамора, между которыми стояли статуи 50 данаид, а перед ними конные статуи из несчастных мужей. М.Е. Сергиенко. «Жизнь Древнего Рима. Москва-Ленинград. 1964 год. Страница 15. Конец примечания. Голоса обоих собеседников и слова, ими произносимые, слышали только два человека – Клувий Руф и Силий Италик. Смотри примечание 148. Остальные могли лишь издали наблюдать за обоими собеседниками. Примечание 148. Тит, Катий, Силий, Италик, около 26-го, около 101-го годов нашей эры, консул 68-го года. При Нероне занимался ремеслом доносчика, состоял в числе близких друзей Вителия. При Веспасиане был проконсулом Азии. При Домициане, очевидно, в первые годы его правления, Силий Италик, уже отойдя от дел, написал эпическую поэму о Второй Пунической войне «Пуническая война», прославляющую древнюю доблесть Рима. В последние годы жизни был последователем стоической философии и умер, заморив себя голодом. Смотри, Плиний-младший, письма. Конец примечания. Вителий выглядел унылым и жалким. Лицо Сабины выражало не столько высокомерие, сколько сострадание.